Огненная ночь и дымный рассвет. 17-я Зулькаада 1047 года, хиджры. 2 апреля 1638 года. Истанбул. Взять Йеникале быстро было нереально. Крепость располагалась в пределах города, гарнизон в ней был более существенным, чем в босфорских крепостях. Долго ломали головы зимой, как в нее ворваться, но так и не придумали. На операцию, подобную взятию Анадолуфинери и Румелифинери, не хватало ни денег, ни подготовленных к подобным действиям людей. Пластунов в войсках было всего несколько сот человек, большая часть из них была уже задействована. После долгих споров решили ночью ничего не делать в районе этой крепости, благо и особенных богатств в нем не наблюдалось. А если утром зашевеляться, отгородиться на денек от них пожаром. Точно узнать численность гарнизона Йеникале не удалось, однако вряд ли он был настолько велик, чтобы всерьез угрожать налету. Османский флот, оказалось, как и ожидалось, совершенно не готов к вражескому вторжению. Часть новопостроенных галер даже не была спущена на воду, да оснащалась и доделывалась на берегу. Остальные суда стояли на якорях почти совсем без матросов и абордажных команд, разве что на галерах сидели прикованные к веслам рабы, да и то не в полном комплекте. Ворвавшиеся в бухту казаки немедленно принялись захватывать военные и торговые суда, не встречая серьезного сопротивления. Кстати, освобождать всех каторжников, как раньше, сразу после захвата вражеских галер не стали, наученные горьким опытом. Уничтожив остававшихся на борту осман, налетчики производили экспресс-опрос среди весельников. Казаков и стрельцов расковывали сразу, остальным обещали свободу после битвы. Пытавшимся качать права с околовесельной скамьи нашлись и такие. Охладили излишний темперамент батагом, предназначенным для стимуляции к старательной гребле. Попытки сопротивляться пресекались самым жестоким образом. Считанные военные корабли, сумевшие организовать сопротивление захвату, безжалостно топили. Трофеев и без них хватало. Одной из казацких эскадр командовал Васюринский, при прохождении своей каторги через пролив, успевший на нее перебраться с берега. Больше всего Аркадию и Ивану было жалко огромные многопалубники. Их топить было решено заранее, в связи с полным отсутствием моряков для управления такими судами. Каждому из двух гигантов османской постройки хватило по 3-4 зажигательные ракеты. Сухое просмоленное дерево горит очень хорошо, а вот тушится плохо. Учитывая, что из-за нехватки людей гасить огонь было некому, большие корабли быстро превратились в огромные костры, освещающие все вокруг. Не сумев потушить свои корабли, моряки на них скоро стали перед выбором погибать в воде, плавать умели далеко не все, или в огне. И предлагать им помощь в спасении никто не спешил. Галеоны, бог его знает, чьих верфей, топить было еще обиднее, ведь их удалось захватить почти без потерь. Карибские пираты встреч с такими многопушечными монстрами старательно избегали. А здесь их некому было защищать, но пришлось. Забрав малокалиберную артиллерию и янычарки из оружейных кают, сжигать и их. Даже на более тщательный грабеж и изъятие с них пушек и пороха не было времени. Оставлять же такие корабли с пушками и боеприпасами без присмотра Васюринскому показалось рискованным. Ближайший к Стамбулу кусочек мраморного моря осветился пламенем пожаров. Ночь превратилась по освещенности в не очень пасмурный день, и Аркадий заметил на щеке своего друга скупую мужскую слезу. Воистину, уничтожаемой собственными руками добычи, да еще какой, Ивану было жалко до слез. Нетрудно было догадаться, что атаману очень хотелось перебраться на мостик такого огромного и сокрушительного для врагов корабля. А пришлось этих красавцев целую, пусть и небольшую эскадру, палить самим. Тихо печалиться атаману долго не довелось. Разгоревшиеся, будто гигантские купальские костры корабли начали взрываться, и мало не показалось никому. Казаки, конечно, отвели свои и трофейные суда от пылающих гигантов из-за опасения взрывов, но они сильно недооценили их силу. Ходившие до того на чайках и стругах, воевавшие с галерами казаки не представляли, как взрывается большой военный корабль. Тонна, если не две-три черного пороха в закрытом пространстве. Когда огонь добрался до крюйт-камер, корабли взрывались подобно гигантским бомбам, щедро разбрасывая вокруг горящие обломки. Хотя заякорены были крупнейшие корабли дальше всего от берега, немалая часть обломков обрушилась на Стамбул, вызвав там несколько очагов пожаров, что казакам было на руку. Только вот радоваться им было некогда. Часть казацких галер и трофейных шебек в момент взрыва была к нему куда ближе стамбульских стен. Взрывные волны, одна за другой, порвали им паруса и снасти, сбили реи. Две шебеки были засыпаны горящими обломками, а призовые команды на них контужены взрывами, так что пришлось эти трофеи бросить. Вовремя неначатое тушение пожаров теперь стало явно бесполезным. Некоторые из казаков потеряли сознание, другие были оглушены, у многих пошла кровь из носов и ушей. Неудачно ставшую рядом с гигантами галеру не только лишила реи, но и проломила борт. Искалеченное судно пришлось в спешном порядке покинуть. С проломленным бортом и пожаром на палубе не справились бы и опытнейшие в морских делах голландцы. Всего при взрывах гигантов погибло и пропало без вести более 20 казаков. Еще несколько десятков временно утратили боеспособность из-за ран и контузий. Атаманы смогли лично убедиться в боевой мощи больших кораблей, способных нанести немалый урон врагу даже своей гибелью. Эскадре Васюринского дел на море хватило на всю операцию. Стамбул был в те времена одним из крупнейших торговых портов мира. Ежедневно в него прибывало около сотни купцов. Выпускать такие трофеи не хотелось. Уйти смогли только самые сообразительные и удачливые капитаны, сбежавшая в самом начале штурма, зачастую бросив на берегу немалую часть своих матросов. Среди ушедших судов было и несколько шебек. Остававшиеся на них для охраны люди, плюнув на гулявших в городе своих боевых товарищей, сумели вытащить, обрубить якоря и поднять паруса. Равномерно дувший в это время норд-норд-ост создавал для такого бегства прекрасное условие. Эти суда не могли бы вести бой, но для короткого плавания им людей могло хватить. Если османские корабли не были готовы к бою и стали легкой добычей, то часть артиллерийских расчетов на стенах Стамбула возле портов изготовилась к стрельбе очень быстро. Основные потери казаков поначалу были именно от их точного огня. Вступать в артиллерийскую дуэль с топчи, капыкулу пушкарями, палившими с башен из больших орудий, пушечками каторг было глупо. Злясь, матерясь и досадуя, казаки отводили под этим огнем свои и трофейные суда из зоны поражения османских пушек. В конце концов, они сюда не подыхать, а грабить прибыли. Хотя, по планам старшины, многих взяли на корабли именно для этого, для геройской смерти в боях с лютыми врагами. Сражение с многократно превосходившим их вражеским флотом казаки выиграли с мизерными потерями и огромными трофеями. Одним из важнейших мест для грабежа стали галатские верфи, центр судостроения в султанате. На его площадках еще недавно могли одновременно строиться больше сотни судов. Однако строительство боевых кораблей во все времена было дорогим удовольствием. Даже после оскорбительного для халифата прошлогоднего поражения Мурад смог заложить и к данному времени почти окончить строительство всего лишь 6 десятков каторг и баштард. Некоторые из них достраивались на берегу, остальные, уже спущенные на воду, дооснащались на плаву. Все плавающее стало казачьим трофеем, как и многие нужные для кораблей вещи, складированные на складах возле верфей. Суда, сомнительные из-за недостроенности плавучестью, были сожжены, как и все не поместившееся на существенно увеличившуюся казачью эскадру. Работавшие на верфях мастера, безразлично, хотели они этого или нет, были увезены с собой на север, составив большую часть команд на судах. Учитывая, что на верфях работало много невольников, пополнение было очень удачным. В числе самых желанных для захвата целей нацеливались на квартал Топхана. Расположенный напротив Сираля, он был главным арсеналом халифата. Там сосредоточились огромные запасы пороха, селитры и других очень нужных для бандитского промысла вещей. Но, увы, занять его не удалось. Казаки атаковали квартал несколько раз, однако не смогли даже захватить его стен. Только при первом штурме им удалось на них влезть, но командовавшие там Топчи, Топ-Арбаджи и Джебенджи смогли сбросить нападавших со стен и больше взобраться на них не дали. Примечание. Ездовые артиллеристы и оружейники. Ожесточенности схватки не помешала даже ночь. В отличие от цивилизованной Европы, здесь умели стрелять вне зависимости от времени суток. Причем именно стрелять в цель, а не палить в ее сторону. К утру Татаринов и его помощники осознали бессмысленность дальнейших усилий по захвату Топхана, и был отдан приказ на обстрел его зажигательными ракетами. Со специально оборудованных для этого каторг на квартал полетели новые, большие ракеты с зажигательной начинкой в боеголовках. По внешним эффектам это напоминало залп «Катюш», но даже до смерти испуганные защитники Топхана стен не покинули. По поражающему эффекту, конечно же, сравнивать это оружие с ракетами 20 века было невозможно, однако сказалась специфика квартала. Уже после первого залпа в нем весело занялось несколько зданий и складов, а после второго послышались взрывы, иногда весьма громкие. Интенсивность огня со стен окружавших Топхана резко снизилась, видимо, большая часть защитников покинула их, пытаясь погасить разгоравшиеся пожары. Но это им не удалось. Огня за стенами было все больше, а взрывы слышались все чаще. В этот момент, вероятно, стены взять было можно. Но зачем? То, что хотели захватить казаки, горело и взрывалось, убивая всех вокруг. В Стамбуле и без этого квартала имелось что пограбить. Выстрелы, сначала редкие, потом все более частые, перемежающиеся пушечной пальбой, подняли на ноги янычар из казарм Ениодалар. Оставалось их в городских казармах, этих и других, 1010, если верить спискам на жалование. В реальности скорее около 9000. Даже у Капыкуллу к этому времени приписки достигали впечатляющих размеров. Но сколько бы их ни было, янычары высыпали на обширный двор возле казарм, теряясь в догадках о причинах стрельбы. Поначалу преобладала уверенность, что опять начали бузить проклятые магрибские пираты, неспособные придерживаться законов, данных людям Аллахом устами Магомета, и только по недоразумению считающиеся мусульманами. У янычар, привыкших мнить себя солью земли, подчеркнуто независимые и не желающие признавать их главенство пираты, вызывали далеко не братские чувства. Между представителями двух знаменитейших исламских воинств уже случилось несколько стычек, и великому визирю стоило огромных усилий удержать горячих парней от массового выяснения отношений. Однако нарастающая артиллерийская канонада сместила приоритеты. Постепенно все поняли, что это не буза среди своих, а вражеский набег. Какой именно враг мог набраться наглости атаковать столицу мира, гадать не приходилось. В Дарданеллах все было спокойно, гарнизоны оттуда ничего тревожного не сообщали. Следовательно, венецианцы исключались. Значит, явились другие старые враги — казаки. Весьма неприятная новость. Но янычары не боялись никаких врагов и готовы были сразиться хоть с войском шайтана, выбравшимся из ада. Ринуться в битву в этот раз янычарам не судилось. Как только офицеры стали строить их по подразделениям, сам двор у казарм превратился в земной филиал ада. Бочки с порохом на арбах, которые уже перестали замечать, начали взрываться одна за другой. Просторный ровный двор сразу стал тесен. Деревянные стены казарм сломались и вмялись внутрь на не успевших выйти воинов. Тут же обрушилась на них и крыша. К тому же часть бочек была сюрпризом. Внутри порох, снаружи щебень. Каменная картечь разрывала тела тех, кого пощадила взрывная волна. Взрывные устройства из колесцовых замков и дорожек с порохом сработали надежно. Для постороннего человека, находящегося вдали от этого безумия, все продолжалось недолго, меньше минуты. Для тех, кто был там, возле казарм, целую вечность. Но даже самые неприятные события когда-нибудь докончаются. Стих грохот от взрыва последней бочки, и вокруг воцарилось безмолвие. Очень относительное. Сотни воинов были не убиты, а ранены. Естественно, они стонали, кричали, звали на помощь и молили Аллаха о спасении. Некоторые из янычар сошли от произошедшего с ума. Они бродили, издавая кто дикий смех, кто нечеловеческий вой, кто горькие рыдания. Очень многие из уцелевших напрочь лишились слуха. Двор накрыло плотной пеленой порохового дыма, не позволявшего что-нибудь рассмотреть даже в нескольких шагах. Впрочем, меньше всего пострадавших интересовала сейчас прозрачность воздуха. Зато она, точнее, ее отсутствие, было очень важно для почти не потерпевшей урона в этом аду группы приставленных к телегам возчиков. Они за минуту до взрыва все как один бросили порученный им груз и отошли от арб подальше. С первым же взрывом они бросились на землю и не поднимались до тех пор, пока не убедились, что новых не будет. Тогда они встали, вынули из ушей заранее вставленные затычки и под прикрытием дыма добрались до входа в местный арсенал, по пути обзаведясь оружием. Там они с удивлением обнаружили, что его охраняет всего один янычар. Легко убив его, возчики профессионально быстро подготовили погреб к взрыву и спокойно поднялись обратно во двор, дымная пелена над которым за это время не развеялась и наполовину. Пользуясь этим, они легко покинули двор как раз перед мощнейшим взрывом, разметавшим далеко по окрестностям злосчастную казарму над арсеналом. Главный резерв султанского дворца сгинул, не убив ни одного врага. Не менее разрушительной была катастрофа и возле казарм Эскио-Далар. Большая часть резерва, готового сразу, немедленно кинуться в бой, вышла из строя. Навсегда или очень надолго. Боеспособных людей в этих двух комплексах не осталось. Понимая, что огромный по казацким меркам десант — ничто по сравнению с количеством жителей Стамбула, могущих встать на его защиту, как уже говорилось выше, предпринимались налетчиками разнообразные отвлекающие мероприятия. Например, в кварталах, расположенных вдали от моря, распустили слухи, что высадилось больше 100 000 человек. В плен мусульман не берут, некоторые из захватчиков пьют кровь из живых людей, лакомятся мозгом, разбив головы. В общем, нашествие зомби и вампиров в адаптированном для восприятия жителей 17 века виде. Нельзя не вспомнить об устойчивых слухах о неминуемом падении Стамбула от нашествия с севера, ходивших уже несколько десятилетий. Они существенно подорвали волю к сопротивлению. Раз событие предопределено, какой смысл ему сопротивляться? Паника — явление интернациональное, и жители Стамбула к ней иммунитета не имели. Услышав многочисленные взрывы, пальбу из пушек и ружей, запредельно жуткие завывания казацких ракет, запускаемых для поджога городских кварталов, увидев зарево пожаров, они запаниковали. Часть ломанулась всей толпой прочь из города, лишая таким образом тех, кто решился на сопротивление бандитам, необходимейших подкреплений. Однако, пожалуй, более многочисленные толпы кинулись спасаться в самое надежное, как они считали, места — Божьи дома, мечети, церкви, синагоги. Вынужден сделать отступление. Люди того времени верили в Бога куда как более твердо и безоговорочно, чем горожане века 21-го. Верили не вообще, а истово. Вот и за спасением от страшного нашествия врагов они кинулись к Богу, тому, в которого верили. Никто из них не дал себе труда подумать, имеет ли такой поступок смысл. Ведь для казаков ограбить мечеть или синагогу, куда сбежалось множество людей, даже легче, чем вылавливать их по домам. Да и неприкосновенность церквей для таких христианских воителей была под сильным сомнением. Бандиты, как известно, предпочитают сначала грабить, потом каяться. Именно попытка спрятаться в храмах стала роковой для огромного числа жителей Стамбула. Огонь и удушливый дым погубили в божьих домах или при запоздавших попытках из них выбраться очень большое количество прихожан. Многие тысячи. Ирония судьбы. По большей части казаки и не собирались лезть в эти уничтожаемые огнем кварталы. Часть из сгоревших или задохнувшихся вполне могла спастись, но погибла. Несколько кварталов турецкой бедноты было подожжено с кораблей ракетами в самом начале штурма города. Вражеский набег, конечно, страшное явление, но пожар в собственном доме — куда более бедственное и горестное событие. Таким образом, изначально были отсечены от сопротивления тысячи активных, легких на подъем мусульман. Эту тактику распространили и на азиатскую часть города, которую и не собирались атаковать в эту ночь. Вспыхнувшие в нескольких местах дома, необходимость бороться с огнем, чтобы не сгорели целые районы города, вынудили жителей азиатской стороны заниматься тушением пожаров, а не сбором на помощь гибнущим в борьбе с налетчиками жителям европейской части города. Один отряд, ведомый пластунами, хорошо знавшими город, прошелся по его церквам и монастырям. В него вошло более тысячи опытных казаков, что позволило легко отбивать атаки небольших янычарских подразделений. Не все янычары ночевали в казармах. После начавшейся в Стамбуле свистопляски они не бросились прочь из города, а попытались оказать сопротивление. Но планов по мобилизации отставников и срочному сбору воинов, оказавшихся вне казарм, не было. Уровень организации османского общества уже к XVII веку заметно отставал от европейского. Личная храбрость янычар, их выучка и боевые навыки не всегда могли нивелировать эту растущую пропасть. Бросаясь небольшими группами на численно превосходящего противника, они бесполезно гибли, хотя при наличии умелого командования легко могли вторжение отразить. Не обращая внимания на возмущение греческого клира, казаки сдирали с церковных стен старинные иконы, забирали ритуальные предметы, главное же — несколько рак с мощами святых. Этот грабеж был тоже инициативой Аркадия. Хоть он и был крещен в детстве и сам причислял себя к православным, но родился и вырос в СССР, интеллигентной, читай, атеистической семье. И религиозность его была весьма условной. Россия здорово помогла казакам в этом году. Было бы неплохо наладить с ней более прочное отношение, расплатиться за помощь. Денег самим не хватало, а вот реквизированные у греков предметы культа и мощи святых, он не сомневался, весьма порадуют глубоко верующего царя и влиятельную верхушку Московской православной церкви. То, что дар с душком, разбойничий, попаданца не смущало. Каких-либо проклятий и санкций от Вселенского Патриарха он, как и вся казачья рать, не боялись ни в малейшей степени. Когда Аркадий высказал эту идею Ивану и спросил его, не побоятся ли казаки патриаршей анафемы и отлучения от церкви, Васюринский ответил ему коротко и совершенно нецензурно, что на этого попа и его анафемы. Кстати, будучи политиками, все атаманы весьма высоко оценили эту попаданцеву задумку, а к возможным проклятиям самого главного в православном мире иерарха отнеслись в стиле Васюринского, только с различной длительностью аргументации. То есть кто-то просто чихал на него, а другие высказывали свое отношение с подробностями и не без затейливости. На обратном пути эта колонна завернула и к взорванным казармам, прибарахлиться не только духовными, но и военными ценностями. Без труда уничтожив оставшихся в живых янычар, казаки собрали там несколько тысяч сабель и высоко ценимых янычарок, длинноствольных гладкоствольных ружей. Часть оружия, к сожалению, оказалась поврежденной, но умелые кузнецы способны многое отремонтировать, было бы что исправлять. Вооружения у казацкого войска не хватало, и в связи с его быстрым количественным ростом в ближайшем будущем уменьшение этого неприятного дефицита не предвиделось. Означал ли захват части стен и уничтожение янычарского резерва Прекращение организованного и неорганизованного сопротивления вражескому нашествию в Стамбуле? Конечно, нет. Более того, нетрудно было предвидеть, что количество врагов у казаков будет стремительно расти, несмотря на тысячи ежечасно гибнущих горожан. Первоначально центром сопротивления казачьему налету стал дворец великого визиря. Он по должности замещал отсутствующего в столице султана и нес персональную ответственность за любые крупные неприятности. Таят-оглу Мехмед-паша получил должность совсем недавно, как раз в результате предыдущих казацких подвигов, за допущение которых взбесившийся от такого унизительного разгрома своего флота Мурад приказал казнить его предшественника Байрам-пашу. Став обладателем вожделенной должности, полюбовавшись видом головы своего более удачливого, опередившего его конкурента на серебряном блюде, визирь проявил недюжинную энергию и старательность в отражении угрозы столицы и собственной голове. Ему уже мерещилось, как его волокут на плаху, а потом его голову, почему-то продолжающую шевелить зрачками, на положенном по статусе серебряном блюде несут к всесильной правительнице Кёслём-Султан. Однако видения оказались ложными. Через несколько часов дворец великого визиря, расположенный рядом с султанской резиденцией, был блокирован богопротивными разбойниками и взят штурмом. Во время боя его, такого важного чиновника, убил простой казак. Никаких серебряных блюд для разваленной почти пополам, а не срубленной опытным палачом головы, казаки не предусмотрели. Зная Мехмед-паша, что зарубил его вчерашний хлоп, наверное, посмел бы посетовать на судьбу, что является безусловным грехом, так как для правоверных мусульман судьбу определяет Аллах. И уж совсем обидным было то, что враги уничтожили не только его самого, но и всю его семью, со слугами и оказавшимися не в том месте, не в то время чиновниками. Активно участвовавший в этом штурме срач-короб пробился к визирю через минуту после его гибели и был сильно опечален, что не ему, как мечталось, удалось прервать жизнь главнейшего из сановников османского халифата. Все же за время своего краткого командования сражением с казаками визирь успел сделать многое. Он послал гонцов с приказами идти на помощь столице во все окрестные гарнизоны и воинов в Румелии, повелел поднимать тимариотскую милицию. Но волшебником он не был. Войск в Стамбуле после гибели янычарского резерва было катастрофически мало для отражения такого неожиданно крупного набега. О том, что это непростой налет, ему узнать было не суждено. Огромное усилие в отражении вражеского нашествия предпринял каймакам, градоначальник Стамбула Муса-паша. По обычаям, именно он замещал великого визиря в случае его отсутствия. Но то, что выше него по должности никого не осталось, он сообразил с запозданием. Соответственно, и действовать каймакам самостоятельно начал с большой задержкой. К тому же стратегом он не был, определить правильно приоритеты в обороне не смог. Срочно собранные в пригородах тимариотские сотни и попадавшие под его начало янычар, как и оставленных в Стамбуле орд, так и отставников, направлял на бессмысленные попытки прорваться сквозь огонь к дворцовому комплексу Сирали. Туда же шли уцелевшие янычарские полусотни и сотни. Однако пробиться сквозь раздуваемое ветром пламя им так и не удалось. Неся в огне пожаров потери, сравнимые с боевыми, они все дальше отступали от указанной им цели. 10 000 казаков с двух эскадр проделали в эту ночь колоссальную работу, ликвидировав опасность на море, захватив невиданные за казацкую историю трофеи. Все же они выполняли хоть и важную, но вспомогательную задачу. Тем более считать трофейные суда до выхода из Босфора на просторы Черного моря не имело смысла. Уж очень легко поставить пушки на берегу пролива и хорошенько прорядить ряды наглецов, посмевших побеспокоить столицу огромной империи. А пушек и людей, умеющих с ними обращаться, в Османской империи хватало. Еще большее количество налетчиков охотилось за главным призом. Около 12 тысяч казаков высадились с двух сторон высокого холма на мысу, разделяющем Мраморное море и Золотой Рог. Не встречая организованного сопротивления, дошли до центра власти султаната. Стычки с небольшими подразделениями янычар, оказавшимися на момент взрыва вне казарм, и просто отдельными патриотами османского султаната, не в счет. Единственный бой у них произошел при штурме дворца великого визиря, стоявшего неподалеку. Потеряв 3 человек, казаки захватили его, не оставив в здании ни одного живого человека. Не получили пощады ни женщины, ни дети. Дойдя до стен, ограждавших место жительства султана и его гарема, стали рассредотачиваться вдоль них, стараясь не попадать под огонь охраны, в чем им сильно способствовала ночь, существенно ограничивая даже самых зорких янычар. Пожары, забушевавшие в море и некоторых прибрежных районах города, пока не улучшили видимость возле Сираля. Защитники султанского гарема, а также его личной казны, 1003 воинов, готовились умереть, но не пустить врагов дальше. Шансы связать врагов схваткой и дождаться помощи извне у них были неплохие. Однако казаки со штурмом не спешили. Воспользовавшись стабильно дующим ветром, они подожгли ближайшие кварталы города к югу и западу от холма, на котором располагался правительственный комплекс зданий. Специально заранее укомплектованное подразделение факельщиков врывались в дома стамбульцев и поджигали их, толком даже не ограбив. Вскоре стена огня отделила дворцы от остального города на юге и западе. Впрочем, ветер дул не оттуда, а туда, поэтому от гари и дыма жительницы и защитники Сираля не страдали. Аркадий долго сомневался, прежде чем решился предложить эту деталь плана атаки на Стамбул. Перед его глазами вставали кадры кинохроники Второй мировой войны. Нацистские факельщики жгут украинские и белорусские села и деревни. Он знал, что факельщиков очень редко брали в плен, обычно просто пристреливали, как бешеных собак. И считал, что поступали красноармейцы правильно. Таким ублюдкам не место в этом мире. Но вот приперла необходимость, и он сам произнес вслух нечто с очень похожим контекстом. Рекомендовал сжечь дома стамбульцев. Уж очень важна была предстоящая операция для всего русского народа, не только казаков. Пришлось вспомнить также крайне нелюбимых иезуитов. Цель оправдывает средства. И мысленно морщась, рассказать о задумке. Атаманов в его задумке смутило не то, что придется сжечь мирных жителей, а то, что их дома не удастся перед этим ограбить. Однако, услышав, сколько предполагается взять добычи на кораблях и во дворце, все дружно поддержали защиту огнем. Рассвет обитатели Стамбула, вернее, те, кто до него дожил, встретили с опозданием. Над большей частью города стояли тучи дыма от бушующих в нем пожаров. Казаки успели убить к этому времени немало людей, но несравненно больше горожан погибло от огня. К беде стамбульцев тушить пожары в эту ночь было некому. Официально пожарными в столице Османской империи служили янычары. И они не допускали и мысли, что может быть по-другому. Влияние корпуса Капыкулу тогда уже достигло уровня преторианских легионов императорского Рима. Янычарам случалось и неугодных султанов сбрасывать. Поэтому мнение горожан никого не интересовало. Янычары при задержках жалования случалось поджигали дома состоятельных горожан сами, потом героически их тушили, попутно обогащаясь. Но в эту ночь у оставшихся в живых янычар было дело приоритетнее борьбы с огнем. Они, как могли, защищали страну, для чего и был создан Аджак, корпус воинов-рабов Капыкулу. Другой вопрос, что в связи с воцарившимся бедламом, потерей командования и организации, занимались они этим без особого успеха. На руку атакующих сыграла неспособность Каймакама, возглавившего осман после гибели великого визиря, организовать действенный отпор наглой агрессии. Он выполнял свой долг как мог, но вот понимания того, что нужно делать в данный момент, у него не было. Живи в его городе гордые афроамериканцы, и казаки с янычарами при таких пожарах не понадобились бы. Жители же Стамбула паниковали, бежали кто куда, гибли тысячами. но лишь небольшая их часть решилась воспользоваться моментом и под шумок что-нибудь прихватизировать. Между тем, редкая перестрелка была для защитников Сираля совсем не безобидной. Янычары, стоявшие на виду, были прекрасно видны в свете пожарищ и ночью. То там, то тут они после казацких выстрелов летели вниз. Сами же казаки прятались в тени домов, заметить их стало возможно только после рассвета. К тому времени несколько сот янычар отправились со своих позиций прямо к гуриям. Долгожданный рассвет стражам гарема облегчения не принес. Помощь не шла, а проклятые гиуры отошли на плоские крыши домов в паре сотен шагов, куда даже янычарки добивали без всякой гарантии точного попадания и начали расстреливать турок оттуда. Пули Нейслера для гладкостволок и Минье для винтовок позволяли точно стрелять с куда большего расстояния, чем обычное шарообразное, применявшееся тогда во всем мире. Янычары мужественно гибли от пуль, но позиции на стене не бросали, понимали, что стоит численно превосходящим их врагам ворваться туда, и они обречены. Полноценная, с истериками и визгом паника разгоралась в гареме все сильнее. Попытки евнухов, самих чрезвычайно испуганных, навести среди женщин хотя бы подобие порядка к успеху не приводили. Крики и визг не способствовали спокойствию защитников, продолжавших нести серьезные потери чуть ли не ежеминутно. Казнь руководителей евнухов и прострация, в которую впала еще недавно почти всесильная Кёслём Султан, мгновенно превратившаяся из повелительницы в одну из многочисленных бывших султанских жен, очень плохо сказались на микроклимате гарема. Вдруг опять возвысившаяся мать Мустафы, совсем уже старуха, навести порядок была не в силах. И в молодости умом не выделяясь, она только вносила дополнительный элемент дезорганизации в жизнь и без того склонного к интригам и подковерным игрищам коллектива. А уж как подействовали на женщин близкие стрельба и взрывы, многочисленные пожары по всему Стамбулу. Описать, если и возможно, то для этого потребуется целый том. Смертоносно точный обстрел сказался наконец. Янычары были вынуждены уйти со стен, приготовившись встретить врагов во дворе. Стена, ограждавшая Сираль, для полноценных боев не предназначалась. Казаки же заминировали ее подножие в трех местах. Взрывы образовали бреши, хоть и небольшие. Руководитель обороны бросил на их прикрытие последние резервы, которые были забросаны гранатами и быстро, почти поголовно уничтожены. Чугунные гранаты с взрывчаткой. Для запалов Аркадий не пожалел капсюлей из патронов к ТТ. Поставили жирный крест на организованной обороне. Начались резня и добивание уцелевших. Хитрое это дело, государственные финансы, и крайне запутанное. Кому, как не жителям бывшего СССР, это знать? Англичанин или американец может питать иллюзии о прозрачности бюджета страны для граждан и обоснованности, если не всех, то большей части трат. Наивные. В государстве османов к 17 веку государственный дефицит рос со скоростью разве что меньше, чем у нынешних США. Денег не находилось зачастую на самое главное — армию. Бунтовали янычары, не получая месяцами свое жалование, о других, менее привилегированных группах населения и говорить не приходится. Неудержимо падало содержание серебра в монете. Но у султанов на личные нужды финансов всегда хватало. Многие наиболее надежные источники пополнения казны работали не на государство, а на личные нужды правителя. Ничто не ново под луной. По османским меркам в двух казнах, халифатской и личной султанской, на тот момент денег было немного, несколько миллионов акче. Немалую сумму взял с собой в поход ныне покойный Мурат, а приход в государственную казну в связи со смутными временами, наставшими в стране после пресечения династии, резко сократился. Но для казаков это была сказочно богатая добыча. Как это ни смешно, но при переноске сокровищ на корабли им не хватило тары. Для серебра пришлось майстрячить импровизированные мешки из подручных средств. Несколько человек даже не пожалели для этого свои шаровары. В конце концов, казаку не стыдно потерять или пропить штаны. Это же не оружие, без которого казак не казак. Примечание. Это не шутка. На печати Всевеликого войска Донского петровских времен изображен голый казак с оружием, кажется, на бочонке. Петр пожаловал печать, когда наткнулся возле кабака на голого, но вооруженного спящего человека. Отобрать у него оружие не удалось. Мертвецкий пьяный казак держал его крепко. Впечатленный царь отметил эту встречу таким образом. Надо еще учитывать, что переносимые сокровища были общественными, делились они по прибытию к родной земле. Атаковать, собственно, сам комплекс Сираля с гаремом не стали. Ограничились разграблением дворца султана, стоявшего рядом. Красивых баб и в Стамбуле хватало, денег награбили также немерено. Одной из главных целей в Стамбуле стал для казаков Бедистан, крытый рынок, огромное по меркам 17 века здание, служившее, в числе прочего, для торговли золотыми и серебряными изделиями, драгоценными камнями, дорогими тканями. И главным рынком торговли невольниками. В этот день, правда, работорговая часть была наполовину пустой, приток пленников с севера иссяк, неким османам было забивать казармы для рабов. Добычу оттуда пришлось тащить на корабли нескольким сотням захваченных в соседних кварталах турок. Милосердие в этот день то ли взяло отгул, то ли крепко заснуло, но дотащивших свой нелегкий груз людей, в большинстве своем ни в чем не виновных ремесленников, беспощадно вырезали и сбросили в воды Золотого Рога. Впрочем, такому эфемерному чувству трудно выжить в невольничьих казармах. Вот что писал об этом месте Симеон Лихаци. «Старики и старухи сидят. Девочек и мальчиков, юношей и красивых женщин, глашатые, взяв за руки, показывали и продавали как лошадей либо мулов, а других собирали в каком-нибудь месте или на площади, подобно отаре овец. Покупатели открывали лица и грудь молодых девушек и ощупывали с ног до головы все их тело, чтобы у них не оказалось чесотки, язвы либо других ран. А они стояли тихо и безмолвно. Которые приглянутся, их и покупали, и, отняв у отца с матерью и разлучив с сестрами и братьями, увозили к себе домой. При виде всей этой причиняющей боль скорби, какой я никогда не видал, у меня разболелась голова, затрепетало мое сердце, возмутилась душа моя, и все существо мое содрогнулось».